Шайтан Иван 4, глава 1, 25 июня 1840 года, кабинет начальника собственной Е, И, В, канцелярии генерал-адъютанта, графа Бенкендорфа. Генерал сидел задумчиво перечитывая доклад с последними сводками. Исаул Иванов, теперь находившийся под негласным надзором его службы, умудрился совершить очень опасный для него поступок, женившись на графине Васильевой. Он опять стоял на краю пропасти. Почему-то генерал был уверен, что Иванов женился не с целью создать себе преференции и найти выгоды от приданного графини. Исаул не глуп и прекрасно понимает, что ему никто не позволит претендовать на наследство графа. Графиня лишится всего, и это не остановило ни его, ни графиню. Извечная ошибка молодости, с милым рай в шалаше, марганатический брак, но в данном случае графиня не является членом императорской семьи, и императрица никогда не позволит Николаю придать ей статус законного причисления ее к августейшей фамилии. Получается, остается опасаться только гнева императора, не более того. То, что великосветское общество хорошенько растопчет графиню и смешает ее с грязью, становится проблемой графа и самой графини. В конце концов, интересы империи не пострадают. Остается направить гнев императора в нужное русло и объяснить ему, что Исаул не самый плохой вариант для графини. Правильнее всего будет выделить Исаула, тем более есть документы, подтверждающие, что дед и бабушка Иванова дворяне, хотя и не состояли в браке. Доложу императору, что с графиней все в порядке, она гостит у княжны Маргариты Баташевой и в сентябре планирует вернуться в Петербург. Известие о ее замужестве придет не скоро, к тому времени шумиха уляжется, появятся новые сплетни и слухи. У государя дел много, и поступок графини не такая уж редкость. Может, у них действительно любовь неземная. Пусть граф Васильев переживает за внучку. Правда, по сведениям наблюдателей и осведомителей, граф не проявляет ни малейшего беспокойства и спокойно проживает в своем доме, не обращая внимания на пересуды. Обдумав все, Бенкендорф взял перо в руку, необходимо составить доклад императору. Вернулась первая сотня из рейда. Потерь нет. Уничтожено в общей сложности 43 горца, сколько ранено неизвестно. Остальные рассеяны. Тропа разрушена основательно. Горцы аулов не поддержали заезжих провокаторов. Противодействия с их стороны не было. Вся сотня была готова к выходу в поход. 250 бойцов, 4 фургона обоза и фургон мастерская оружейников. С нами отправлялись вторая сотня нашего полка и сотня кубанцев под командованием Исаула Дорожного, с вьючными лошадьми. Обоза не было. Как я понял, он надеялся на наши кухни. Выход планировался через 5 дней. Уговорил Катерину вернуться в Петербург с Марой, решил отправить Аду с ней. Насчет моих переживаний по поводу неприятностей и возможных гадостей в ее адрес со стороны общества она ответила. Идут они лесом, в далекое эротическое путешествие. Все нехорошее, услышанное от меня, она запоминала моментально. Вечером, когда я, с комсоставом, обговаривал вопросы снаряжения и всего остального, необходимого в походе, в штаб вошел дежурный. Командир, там какой-то полковник с толпой казаков приехал. Говорит, что ты знаешь его. Казаки те на терцев похожи. Пошли смотреть на полковника. Все дружно вышли и пошли к воротам. Здравствуйте, господа. Надо признаться, караульная служба поставлена у вас отлично. К нам явился сам великий князь Павел Николаевич. Здравия желаем ваше и. Полковник Романов Павел Николаевич, господа, провожу инспекционную проверку и не более того. Прервал мое приветствие Павел. Здравия желаем, господин полковник. Быстро сориентировались мы. Павел спрыгнул с лошади. Здравствуйте, господин Исаул. Подъехал жандармский ротмистр Булавин и Харунжий Терцев. Здравия, господин Исаул. Харунжий Куделин, сопровождаем господина полковника. Надолго к нам, Павел Николаевич? Поинтересовался я. А, что так, не успел приехать, а вы уже интересуетесь моим отъездом, Петр Алексеевич? Рассмеялся Павел. Ну, что вы, ваше им, Павел Николаевич? У меня приказ выступить через 4 дня со всей сотней и 2 казачьими сотнями в Армянскую область. Замечательно, я выступлю вместе с вами. Надеюсь, найдете место для меня. На эти дни пришлось искать место, выселил Андрея с Марой к сане, старшина быстро обернулся, пока мы сидели в штабе, и приготовил ужин у меня дома. Я, Павел, Андрей и Баловин с Харунжем пошли ужинать ко мне. Здравствуйте, Екатерина Николаевна, сказал Павел, увидев Катю. Ваш дерзкий побег наделал много шума в Петербурге, думаю, вы догадываетесь, о чем говорят. Павел наблюдал за реакцией Екатерины. «Мне вовсе не интересно, о чем говорят и кто говорит, ваше высочество. Полковник Романов, Павел Николаевич, этого достаточно, Екатерина Николаевна. В таком случае, Павел Николаевич, Екатерина Николаевна Иванова», с вызовом посмотрела на Павла Катя. «Даже так, не ожидал», действительно удивился Павел. «В таком случае разрешите поздравить вас с законным браком», сделал Павел ударение на последнем слове. «Ну и достаточно об этом, давайте приступим к ужину. Я, признаться, изрядно проголодался». Гости действительно проголодались. Булавин с Харунжем, почувствовав себя лишними, вежливо поблагодарили за ужин и ушли устраиваться на ночлег. «Как удалось уговорить отца отпустить тебя на Кавказ?» – спросил Андрей. «Долго и нудно, потом пришлось отбиваться от конвоя сопровождения, приехал со сменными казаками-терцами. Провожу осмотр линии, потом должен прибыть в Тифлис и оттуда наблюдать за операцией сдерживания турок в пограничных районах. Вы же тоже выдвигаетесь? Планируется попридержать турок и дать им понять, что есть предел нашему терпению. Провести серьезное внушение и преподать урок. Я не знаю всего плана действий. Единственно известно, что планируется задействовать 6000 пехоты, 4500 кавалерии и 20 орудий. А вас куда определили, Исаул? Пока точно не ясно. По прибытию в Иревань получим новый приказ. Ну, что, Петр Алексеевич, завтра прошу вас ознакомить меня с вашей сотней. О многом наслышан, хочу видеть. Не вопрос, господин полковник. Покажем, расскажем и даже разрешим потрогать. Спасибо за ужин, Андрей, проводи меня. Павел и Андрей прошли в гостевой домик. Они сели в комнате. Отец очень разгневался на Катерину. Ты не знаешь, но у него были определенные планы на нее. Он лишил ее подаренного поместья и земель. Не поспешил ли Исаул с женитьбой? Граф может лишить ее наследства и титула. Его порыв может пропасть при таких обстоятельствах. Чему ты улыбаешься, Андрей? Ты совершенно не знаешь командира, Павел. Мне порой кажется, что он больше аристократ, чем я. Никогда не поверю, что Петр женился на Катерине из-за ее наследства и титула. Скорее он обрадуется лишению ее всего, чтобы не чувствовать себя должным кому-то. Послушай, Андрей, а что это за слухи, которые ходят о нем? Это правда? Пока мы ехали по линии сюда, столько наслушались рассказов, просто не верится. В основном правда, с преувеличениями, конечно, но основные события имели место. А, что за прозвище? Шайтан Иван. Это его горцы прозвали Дьявол Иван. Очень они уважают командира, побаиваются, потому как он делом показал, что держит всегда свое слово и не прощает обид, особенно если это касается его людей. Ну и сотня никому не дает спуску, если кто-то обидит командира. Один за всех и все за одного. Это, что такое? Одно из правил сотни. Давай-ка ложись спать, завтра поговорим и посмотришь, как мы тут живем. Следующие 4 дня Павел облазил всю базу, посмотрел жизнь сотни, побывал на всех наших предприятиях. Ну и конечно, бесцеремонно, попросил подарить ему ружье и пистолет. Тихон провел быстрый обучающий курс и научил пользоваться приспособами. Казаки конвоя стали ходить кругами вокруг меня, прося продать им оружие. Отказал, ссылаясь на нехватку. Побывал он на нашем базаре, с интересом обойдя его. Наступил день отбытия сотни в поход, простился с Катей и Адой, взял слово, что они поедут с Марой и будут ждать моего приезда зимой. Так как Петербург закрыт для меня, они приедут в Москву. Утром выступили. Павел выпросил нашу полевку и периодически шел пешком в колонне, но надолго его не хватило. Он не выдержал нашего темпа. Командиры шли со своими подразделениями, хотя у каждого была лошадь, которая шла в обозе. По дороге к нам присоединился подполковник Шувалов со своим денщиком. Он сначала не узнал Павла, который ел кулеш из котелка вместе с нами. 2 сотни казаков под командой дорожного шли впереди нас со своими вьючными лошадьми, обоза у них не было. По дороге остановились в станице Заречной. У полкового штаба стояли комполка и Исаул Худяков с дорожным. Увидев меня, Худяков широко улыбнулся и обнял. «Вот и свиделись, Петр Алексеевич, рад встрече с тобой. А ты откуда знаешь его, Ефрем? Да довелось встречаться, прошу ко мне, Петр Алексеевич». «Нет, спасибо, в другой раз, больно много нас, лучше ты к нам». «Наша сотня днями ушла, меня не пустили турку погонять», — вздохнул Худяков. «Опасаются, что Хайбула вернется, да уж вернулся, наверное, опять пакость какую задумал. А жаль, я бы с вами пошел, не кручинься, Ефрем, и здесь о делов будет немало, Мы сидели у костра с Шуваловым. Мне кажется, вы поспешили с женитьбой, Петр Алексеевич. Простите, что вторгаюсь в ваше личное, но при данных обстоятельствах мне позволительно. То, что это вызовет гнев императора, не стоит сомневаться. У меня не было выбора. Мой отказ от графини дал бы возможность злопыхателям и недоброжелателям полностью уничтожить ее. А так, если придать нужное направление слухам и сплетням, можно создать ореол романтизма вокруг ее поступка. Получится красивая история. Если каждый день говорить человеку, что он свинья, он захрюкает. Шувалов рассмеялся. Пожалуй, вы правы, Петр Алексеевич. К нашему костру подсели Павел и Андрей. Петр Алексеевич, признаюсь, сотня ваша устроена очень толково. Вооружение, снаряжение, движение в походной колонне, вопросы питания, выше всех похвал. Ваши действия на тренировках меня удивили. Надеюсь, сотня в бою будет действовать так же слаженно. Я тоже надеюсь на это, Павел Николаевич. Немного переживаю за новую сотню, но все когда-то случается в первый раз. Сотник уверяет меня, что они не подведут. Посмотрел на Андрея. Все будет хорошо, командир. Шувалов никак не мог привыкнуть к присутствию великого князя и постоянно был скован и напряжен. Его смущала наша свободная манера общения с ним. На восьмой день мы подошли к Ереване и встали лагерем. Павел убыл в штаб начальника Армянской области, генерал-майору Верникову И.М. Вернулся Шувалов и привез приказ, что сотне предстояло выдвигаться к селению Эркалык, район Аргадана. Рядом с селением находится развалины старой крепости, в которой стоит рота 17 пехотного батальона с одним орудием. Сутки назад туда выдвинулся егерский батальон подполковника фон Мангера. Общее командование поручено подполковнику Шувалову. Командование полагает, что наступление в этом районе крупными отрядами маловероятно. Наличие егерского батальона и отдельной сотни, подкрепленной двумя сотнями казаков, вполне достаточным. Стоять предполагается до середины сентября. Единственное опасение у командования вызывает тот момент, что отряды турков решат уходить по долине к себе в Турцию. К нам подошли пожилой армянин и совсем молодой юноша. Это проводники, прикрепленные к нам. Здравствуйте, господин офицер. Меня зовут Армен Степанян, это мой сын Ваган. Уважаемый Ашат просил передать вам, с пожеланием здоровья, небольшой подарок. Армен протянул небольшую сумку, в которой лежали пакет с кофе и медная турка с двумя кофейными чашками. Он очень обижается на то, что вы совсем забыли своего друга. Вот шельма, все знает. Я усмехнулся. Спасибо, Армен, присаживайся, расскажи о том месте подробнее. Шувалов с интересом наблюдал и слушал наш разговор. Глава 2. Место, где мы должны стоять заслоном с батальоном егерей, находилось в четырех переходах. По словам Армена, долина, шириной около 2 верст, находилась в 8 верстах от границы с Турцией. На той стороне располагались 2 селения, населенные в основном армянами и небольшим количеством турков. Ходили слухи, что Энвер-паша призвал башибузуков для нападения на российскую территорию. Появились беженцы-армяне с сопредельной территории, рассказывая ужасные случаи зверских расправ над армянами. Хуже нет башибузуков, самые жестокие и злобные, особенно босники и арнауты, боснийцы и албанцы. Беженцы встречались все чаще, они потерянные и какие-то обреченные, брели по дороге. К вечеру третьего дня нас нагнал Павел с десятком казаков сопровождения. Шувалов, видя досаду на моем лице, поспешил успокоить. «Петр Алексеевич, не нужно расстраиваться заранее. Может, у полковника краткий визит к нам? Здравствуйте, господа. Рад снова быть с вами. Надеюсь, и вы также рады». Рассмеялся Павел. «Еле уговорил отпустить меня, чтобы самому увидеть боевые действия. В штабе думают, что на вашем участке возможны прорывы небольших групп турок. Это район заселен не так густо». Возбужденный Павел бесцеремонно, по-свойски устраивался у нашего костра. Видно, мысли о предстоящих приключениях будоражили его воображение. Я отвел в сторону жандармского ротмистра Булавина, который постоянно следовал за Павлом. «Максим Сергеевич, как вы могли допустить отъезд полковника из штаба?» Старался говорить спокойно. «Как, никак», с раздражением ответил ротмистр. «Если б я мог, связал бы его и отправил в Петербург с фельдъегерской почтой. Вы думаете, я не понимаю всей опасности, но что я могу сделать?» Генерал Верников не стал отговаривать полковника. «Видите ли, он не видит явной опасности. А генерал Симонов?» Генерал-майор Верников сменил его днями, та еще фифа. Лицо Булавина скривилось. «Ладно, Максим Сергеевич, проехали», — старайтесь удержать его от глупых поступков. Если мы грубо обездвижим полковника, он обидится на нас, а если его убьют, нас смешают с дерьмом и размажут тонким слоем. Я не пугаю, я констатирую факт, ротмистр. Уже дурно пахнет, Петр Алексеевич, я постараюсь. Вот и постарайтесь, дружище. Может, все обойдется, отсидим в заслоне положенное и домой, сказал я без всякой уверенности. Не обошлось. Около полудня следующего дня в отдалении послышались слабые звуки выстрелов, к нам скакала разведка. Колонна остановилась. Все в тревоге ожидали известий. Костя подскакал и, бросив повод кому-то, чтобы вывели лошадь, доложил: командир, в полутора вестах, впереди идет бой, наши, непонятно кто, атакованы туркой, конные, сколько определить трудно, заметили нас, 5 сотен идут за нами, сотня построение коробка, ору во все горло. Колонна распалась и стала быстро перестраиваться. По 2 фургона встали на флангах. Расстояние между ними около 60 метров. Первая сотня выстроилась в 2 шеренги с интервалом 2 шага, для стрельбы с колена. Картечники, 20 человек и стрелки ромы встали 3-й шеренгой. Вторая сотня распределилась на флангах, в случае необходимости поддержит первую. 2 сотни казаков стояли позади, держа коней в поводе. «Савва, позови дорожного». Подполковник Шувалов стоял в стороне и не мешал мне командовать. «Я, господин Исаул», — подскочил дорожный. «Василий Иванович, помнишь, как на тренировке?» «Так точно. Стоишь и ждешь команда. После нее обходишь с флангов и атакуешь. Преследуешь, если их много, сразу поворачиваешь и выманиваешь на меня, уходишь к нам в тыл и прикрываешь его». Все тревожно смотрят на приближающуюся конную массу, которая неотвратимо двигалась на нас. Павел собрался со своим десятком присоединиться к казакам, чтобы идти с ними в атаку. «Полковник, вы куда?» «Буду атаковать вместе с казаками», — решительно заявил он. «Отставить, господин полковник. Попрошу вас оставаться рядом со мной. Вы не можете мне приказывать», — дернулся Павел. «А я не приказываю, я требую, чтобы вы стояли рядом со мной. В любом случае я не позволю вам идти в конную атаку». Лава приближается. Все затихли, наблюдая за набирающий разбег конной массы турков. Они визжали, кричали, свистели, все это сливалось в один животный рев. Уже видны всадники в ярких одеждах, размахивающие саблями, оскаленные морды лошадей. 100 метров, команда ромы, стрелки, бей. Раздается залп, 2 десятка лошадей вместе с всадниками валятся на землю, как подкошенные. Лошади вставали на дыбы, падали, давя седоков. Ржание смешалось с человеческими воплями. Раздается слитный залп сотни, 2 передние шеренги конной лавы, будто наткнувшись на стену свинца, валится, образуя кровавое месиво из лошадей и всадников, буквально в 30 метрах от нас. Атака захлебнулась. Подаю команду дорожному. 2 сотни, обтекая нас с флангов, с гиканьем и свистом полетели в атаку. Турки не выдержали и повернули. Было видно, как казаки настигают отступающего противника, отдаляясь от нас. Даю отмашку Трофиму. Его сотня медленно пошла вперед, к шевелящемуся валу, издающего жалобное ржание и стоны. Бойцы приступили к контролю и зачистке. Фургоны в том же порядке двинулись вперед в сопровождении 50 сотен, объезжая кучу погибших, проверяя тех, кто прорвался во фланги. Тронулись и мы, с молчаливым Павлом, ротмистром, Шуваловым. Подполковник был спокоен. Бойцы, проведя зачистку и быстрый сбор трофеев, двинулись в шеренге вперед, фургоны пристроились с боков. «Наши, кажись, возвращаются», — сказал Иркин, щурясь вдаль. Он был самый глазастый из нас, видел на полверсты дальше, чем остальные. Мы остановились, наблюдая, как в клубах пыли показались казаки. Они обтекли нас широкой дугой, постепенно сбавляя ход. Лошади тяжело дышали, бока ходили ходуном, с крупов капала пена. «Турки на хвосте!» — хрипло крикнул кто-то сзади. 3 сотни всадников выскочили было в атаку, но после 2 дружных залпов развернулись обратно, оставив на поле около 100 убитых и раненых. Повторился прежний маневр. Казаки, дав коням передохнуть, снова двинулись неспешно вперед. Мы последовали за ними. Через час подошли к месту боя. Перед нами открылась ужасная картина разгрома колонны. Обозные телеги стояли в растянутой колонне, разграбленные, перевернутые, некоторые поломанные. Кругом лежали мертвые солдаты поодиночке, кучами, в неестественных позах, застигнутые внезапным, смертельным ударом. Некоторые сжимали оружие даже в смерти. Между ними туши лошадей, мешки с рассыпавшимся зерном, шинели и другие вещи. В сотне шагов от этого пекла копошились живые. Они сидели, лежали, кое-кто стоял, опираясь на штыки. Глаза пустые, лица в пыли и запекшейся крови. «Господи!» – прошептал кто-то за моей спиной. Даже Шувалов, обычно невозмутимый, сжал кулаки. Разведку и дорожного отправил вперед к селению. Подошли к остаткам колонны. Нам навстречу поднялись пожилой штабс-капитан, поручик и прапорщик. На всех грязные мундиры, рваные в некоторых местах. У совсем молодого прапорщика были видны дорожки слез на грязном лице и помятый кивер. Штабс-капитан Валуев, заместитель командира горно-егерского батальона. Батальон следовал к селению Эркалык, его голос сорвался, капитан с трудом сплюнул, был внезапно атакован конницей турков, не меньше тысячи. Построить карри успела только вторая рота, остальные отбивались кто как мог. Его глаза, воспаленные от дыма и усталости, метнулись в сторону разгромленного обоза, где лежали мертвые тела егерей. Не знаю, сколько бились, но турки смогли прорвать карри. Думал, конец нам, а тут ваши казаки ударили османа и стали отступать, турки кинулись за ними. Потом смотрю, скачут обратно, пронеслись мимо нас и к границе стали уходить. Господа, у вас есть лекарь? Наш командир, подполковник Мангер, тяжело ранен, батальонный фельдшер погиб. Показывайте, где он, сказал я. Мангер лежал на земле, вся голова была залита кровью. Глубокая, частично скальпированная рана, на границе височной и теменной области. Вид таких ран всегда пугает от обилия крови, но скорее всего он больше пострадал от сильного удара саблей по голове. Бестолковый кивер в данном случае частично смягчил сабельный удар. Аслан, тащи скорую помощь. Бойцы под командой командиров делали свою работу. Дал команду становиться лагерем. Пришлось заниматься ранеными, а их было немало. Капитан, придите в себя и приведите своих людей в порядок. Организуйте похоронные команды и сбор всего ценного, что осталось, выполнять. Жестко приказал я. Слушаюсь, ожил капитан. Слышались команды, окрики. У фургона с двух сторон соорудили навесы и стали собирать раненых. Раны в основном были резаные, что давало надежду на выздоровление большинства раненых. В сотне 9 раненых, трое ранено стрелами, что очень удивило меня. По ходу сбора трофеев выявился факт слабого оснащения башибузуков огнестрельным оружием и то, что было, сильно устаревшие. К вечеру вернулись казаки. Павел воспользовался тем, что я был занят, тихо присоединился к дорожному и проехался к селению. Он был мочалив и подавлен, сел у костра сгорбившись и смотрел на огонь пустыми глазами. Дорожный подошел ко мне и, усевшись рядом, стал рассказывать. Подъехали к селению, а там жуть такая, что до сих пор не могу прийти в себя. Чего уж о полковнике говорить, турка такое там творил, что некоторых казаков вывернуло, полоскало до судорог. Всех, кто не ушел, порезали, видать, мытарили страшно перед смертью, особенно женщин. Господи, как такое можно творить, перекрестился дорожный. Он говорил тихо, тяжело сглатывая. От роты той, что в старой крепости стояла, почитай, ничего не осталось, 28 человек, врасплох застали. Да и крепость та, одно название, две полуразвалившиеся стены. Так, Василий Иванович, впрягай в работу казаков. Завтра утром мы должны быть на месте. Потери есть? Да, вздохнул дорожный. Двое у нас и трое у кубанцев, трое поранены. Поздно вечером закончил с ранеными, вернулась разведка, доложила, турки ушли за границу. Подошел Андрей, командир, Павел совсем раскис, молча сидит у костра. Не было печали, мать вашу уважаю, вырвалось у меня помимо воли. Пошли мозги править твоему дружку. Не каждый выдержит такое, вздохнул Андрей. А какого хрена поперся сюда, чурка золоченная с царскими ушами? Хотел острых ощущений, вот пусть и хлебает полной ложкой. Сорвался я на Андрея. Ладно, не обижайся, не со зла, а с досады. Мы подошли к костру, у которого сидел Павел и ротмистр. Казаки сопровождения расположились рядом. «Доброй ночи, господин полковник», — сказал я голосом, в котором не было ни капли почтения и придворного подобострастия, не скрывая свое недовольство, только жесткая требовательность командира. «Вы понимаете, что своим поведением вносите уныние и пораженческие настроения среди офицеров и солдат. Вы не видите, в какой ситуации мы находимся? Почему вы так решили?» «Петр Алексеевич», — растерянно пробормотал Павел, — «чего тут решать, глядя на вас пропадает последнее желание к сопротивлению сложившимся обстоятельствам», — произнес я резко, не щадя самолюбия великого князя. «Что он думает обо мне, сейчас, меня, волновало меньше всего. Будьте готовы принять командование над остатками егерского батальона. У нас каждый командир на счету. Посмотрите на солдат батальона. Они подавлены и потеряли волю к победе. Придите в себя, Павел Николаевич. Встряхните людей и приведите их в чувство. Вспомните, кто вы и чья кровь течет в вас. Да, но я не уверен, что начал было Павел. Отбросьте сомнения, полковник, у нас нет другого выхода. Пластуны не сдаются, а на вас наша форма одежды. Так что, извольте соответствовать. Все, встали и на совещание. Буду раздавать вам ценные указания. Павел с Андреем, пошли к навесу у фургона, мой временный штаб. Мы с ротмистром немного отстали. Максим Сергеевич, головой отвечаешь. Постараюсь оправдать ваше доверие, господин Есаул. Усмехнулся он. Постарайтесь, ротмистр, будьте так любезны, съязвил я. Глава 3. Все в отряде молча приняли мое командование. Дорожный даже подчеркивал свое признание, подавая пример другим. Господа офицеры, надеюсь, все понимают, в какой неприятной ситуации мы оказались. Подведем итог. Егерский батальон понес тяжелые потери. Штабс-капитан, сколько у вас осталось егерей? 148 нижних чинов, 4 утера, 2 фельдфебеля и 3 офицера, включая меня. Командовать батальоном будет полковник Романов, временно. Прошу вас привести егерей в порядок, штабс-капитан, ознакомьте господина полковника с состоянием дел. Василий Иванович, помоги егерям с лошадьми. Повозки собрать все, которые годны к использованию. Сотник, что с турками? Убито 493 башибузука, 47 на счету егерей, остальные наши. Василий Иванович, твои скольких нарубили? Думаю, не меньше 70-ков. Вы серьезно? Удивился штабс-капитан. Поверьте, господин капитан, пластуны хорошо считают и приписками не занимаются, усмехнулся подполковник Шувалов. Все офицеры оживились. Даже Павел немного пришел в себя. Все, господа, спать, завтра ранняя побудка. Закончил я совет, глаза просто слипались. На следующий день мы прибыли к развалинам крепости. В селение, которое находилось примерно в 700 метрах, решил не заходить. Крепость действительно была древней. Остались остатки трех стен, метр, полтора высотой и контуры стены, где были ворота. Почему-то вспомнился фильм «Боязид», в котором наши мучились от нехватки воды. Единственное преимущество развалин – они находились метра на 4 над уровнем долины, небольшая возвышенность в основе крепости. С трех сторон подходы были плавными, и только южная сторона имела более крутой угол наклона. Нас встретили остатки гарнизона, 28 солдат, один фельдфебель и прапорщик, лет 35, с солдатским крестом и двумя медалями. Он сразу, чутьем старого служаки, определил, что я главный. Приняв стойку смирно, начал доклад. «Господин Есаул, два рота, 17 линейного батальона, потом как-то сник. Остатки роты, господин Есаул, утром, два дня назад налетели башибузуки, сколько затрудняюсь сказать, застали врасплох, с трудом отбились. Они захватили село, треть населения не успела уйти. Что там творилось, даже думать не хочу». Он опустил голову, решил конец нам, а тут побежал турок мимо нас к границе, потом казаки ваши прибыли, предупредили, что вы идете. Два года стоим тут, никогда турок не прорывался таким числом, а в этот раз уж больно много. Прапорщик, вода у вас есть? Да, господин Есаул, колодец, мы очистили его, два года пользуем. Замечательно, отпустила меня тревога. Вода всегда больной вопрос для меня, после неприятных случаев, бывших в моей жизни. Облазил всю крепость, распределил зоны ответственности подразделениям и приказал срочно всем заняться строительством баррикад и укреплений. Мои бойцы, знакомые с моими требованиями к гигиене, начали с сооружения отхожих мест, в трех местах. Всем командирам накрутил хвоста, чтобы ускорить работы. Хотя все и без моих накруток понимали необходимость добротных укрытий. Подошел к южной стене, ее оборону поручил егерям. Полковник Романов деятельно участвовал в строительстве укреплений, раздавая указания, часто помогая, а больше мешая солдатам. «Павел Николаевич», — позвал я его, — «обратите внимание на то, что основное действие егерей — вести меткий огонь из-за укрытия. Никаких атак, возможность перезарядить оружие, не подвергая себя опасности. Штабс-капитан, сколько у вас штуцеров?» 120, обещали постепенно перевооружить весь батальон. Сколько времени существует батальон? 3 месяца. Предполагалось, что батальон, пребывая в заслоне, будет проходить подготовку и обучение, заодно осуществлять прикрытие границы от турок. Про обмундирование егерей даже спрашивать не буду. Интенданты развели руками и сказали, что материи нет, сапог нет и всего остального нет. Попытки продавить этот вопрос провалились с треском. Собрали все старье и никому не нужное барахло и выдали вам со словами: «Радуйтесь тому, что дали, в противном случае будете сидеть с голым задом, на пустой желудок». «Все точно так, господин Есаул, вы, как будто стояли со мной у помощника корпусного интенданта», — грустно усмехнулся Валуев. «Этот монолог я выдал специально для Павла, стоящего с нами. Штуцера собрали?» «Так точно, 79 исправных, распределил среди егерей. Поврежденные отнесите к нашим оружейникам, может исправить сколько-нибудь. Что с съестными припасами?» «Ваш повар, Захар, сказал, что крупа порченная, а солонина тухлая. В готовку взять отказался». «Ладно, капитан, решим вопрос с питанием. Хоть несколько дней будете кушать, как положено. А ты, капитан, присматривайся, мотай на ус. Может и пригодится в жизни». Мы с Павлом пошли к пункту питания. Две наши полевые кухни работали не останавливаясь. Старшина первой сотни, младший рядник Кривоногов, увидев нас, доложился: «Господин Есаул, готовим не останавливаясь, благо продуктов хватает, мяса запасли много. Я соли взял 2 мешка, крупы только мало, та что армейская, дядька Захар сказал, что даже свиней кормить не можно, потравиться. Пришлось нашу в дело пустить». «Ладно, урядник, не жмись, свои как-никак, оно понятно, командир, только на такую ораву еще на 5 дней хватит и все. Еще раз проверьте запасы армейцев». «Паша, а где проводник?» «Он с сыном и 5 солдатами ушли в селение хоронить останки. Сотник разрешил им наши лопаты взять. С ними урядник Пузанов уехал в 2 телегами. Ну, посмотрел я с подозрением на Пашу. Иркин тоже с ними, в разведку поехал», — кивнул Паша, глядя на меня честными глазами. «Петр Алексеевич, кухни ваши в сотне сделаны?» — спросил Павел. «Тихон, наш оружейный мастер со своим отцом смастерили. Фургоны, его походная мастерская, все они. Я к раненым, Павел Николаевич, вы со мной?» «Пожалуй, нет, пойду контролировать работы», — сказал Павел и быстро пошел к егерям. «Петр Алексеевич, как вы думаете, может нам с полковником вернуться в Иривань?» — спросил ротмистр Булавин. «Думаю, идея плохая. Впрочем, если вы берете на себя ответственность, то можете попробовать. Вы усилите нас сотней казаков, и мы прорвемся. Максим Сергеевич, у меня точные сведения, что в свободный поиск вглубь нашей территории ушли 500 конных башибузуков. Стоит ли рисковать? Уверен, до штаба уже дошли сведения о прорыве крупных сил турок на нашем участке. Думаю, что генерал Верников озаботится выслать сюда отряд для вывоза Павла». «Пожалуй, вы правы. Скажу вам больше. В случае нападения на нас мы отобьемся». «Почему вы так уверены, Петр Алексеевич?» «В набег идут грабить, а не героически умирать. Это все отребье и шваль, собранная под обещание свободного грабежа и возможность творить бесчинство с мирным населением. Воевать они не умеют, лишь небольшая их часть отдаленно знают, что такое дисциплина и приказ. Поэтому с нами воевать серьезно они не будут. Тогда может есть смысл всем нам вернуться, кого мы тут прикрываем». «Опять вы не правы, ротмистр. У нас много раненых. Если нас прихватит на равнине крупными силами, мы не устоим. Но ведь вы смогли отбиться от такой большой группы кавалерии. Мы были не обременены ранеными и егерями с остатками гарнизона. Они не обучены и не смогут дать достойный отпор. К тому же нас атаковали частями, не больше 5 сотен. В обороне, на хорошо укрепленных позициях, нас не взять, и стоять мы можем долго. А затевать долгую осаду турки не будут, да и не смогут с этим сбродом. Вот поэтому я требую подойти со всей ответственностью к сооружению укреплений». «Идите, ротмистр». Павел вроде отошел. «Подержите его». «Да, Петр Алексеевич, вы правы во всем. Пожалуй, довериться вам лучшее в данном положении», — вздохнул ротмистр и пошел к Павлу. «Савва, во время зачистки, нашел 2 раненых. Один был черкес, а второй эрнаут, албанец. Он смог разговорить эрнаута. На призыв Паши откликнулось много желающих пограбить. Собралось около 3000 пехоты и 2000 конницы. Это на нашем участке. Сколько отрядов в других местах он не знает, но прорыв намечался в 3 районах. Они основательно пограбили и разорили 7 приграничных селений армян на стороне Турции. 3 дня назад 1500 всадников пошли в набег. 500 ушли в свободный поиск. Остальные напали на крепости селения Эркалык, разбили колонну егерей и наткнулись на нас. Когда остальные начнут вторжение, он не знает. Черкес подтвердил сведения албанца. Допрашивал их, мой контрразведчик, раздельно. Савва, как всегда, отработал на отлично. Раненые лежали, сидели под навесами фургонов. За ними присматривали назначенные санитары из ездовых и пожилых солдат. Скончалось двое, господин Есаул. Остальные оклемались, наверное, выживут. Докладывал усатый ефрейтор, помощник погибшего фельдшера. Посмотрев, как я вчера зашивал и обрабатывал раны, он молча стал выполнять все мои распоряжения, как подполковник. Вон, уже сидит с подпоручиком. «Здравствуйте, Геннадий Карлович», — подошел я к сидящим под навесом фургона офицерам. «Как самочувствие?» «Спасибо, голова только сильно болит и кружится, если пытаюсь встать». «Мы знакомы, господин Есаул?» «Нет, господин подполковник, командир отдельной пластунской сотни Иванов Петр Алексеевич», — сказал я, присаживаясь на бурку, которую положил Аслан. «А что это за мазь, которую вы наложили на рану? Уж больно она пахучая», — поморщился Мангер. «Это новейшая моя разработка, поверьте, она творит чудеса, опробована на многих раненых, результаты превосходные. У меня ее не так много, но для вас не жалко. Нужно убедить больного, что на него используется эксклюзивное лекарство. Подпоручик, как ваша рука? Благодарю вас, господин Есаул, все благополучно, болит, конечно, но вполне терпимо. Удивлен, признаться, вашему умению в лекарском деле. Думается, в деле лечения раненых вы бы принесли не меньше пользы. Хотите сказать, что командую я много хуже?» Рассмеялся я. «Нет, что вы, я не это имел в виду. Только благодаря вашим умелым действиям мы остались живы. А услышав, сколько вы побили турков, мы с господином подполковником до сих пор пребываем в замешательстве. Да, господин Есаул, не могли бы вы рассказать мне, как все происходило? Мы были так неожиданно атакованы противником, что не смогли организовать достойный отпор. Люди не обучены». С досадой вздохнул Мангер и поморщился от приступа боли. Коротко рассказал о вчерашнем бое и о подготовке крепости к обороне. Сделал перевязку и дал рекомендации ефрейтору. «Простите, господа, совершу осмотр раненых и вернусь к вам. Интересный человек, этот Есаул. Много слышал о его сотне, но встречаться не довелось», — произнес Мангер, когда Есаул отошел к месту под навесом и стал перевязывать раненых. «Да, Геннадий Карлович, очень много слухов ходит о нем. Один только приказ о его изгнании из армии, с позором чего стоит, а он спокойно продолжает службу. А что это за форма на нем и его казаках? Мне сказали, что это полевая форма. Надо признать, очень удобная и приспособленная для боя и жизни в походных условиях. А полевая кухня, эти фургоны, про оружие говорить не буду. Мне Харунжий Лермонтов позволил осмотреть его ружье и пистолет. Если они соответствуют тому, что о них рассказал Харунжий, нам останется только мечтать о таком. А откуда у них такое оружие и снаряжение, подпоручик? Доподлинно мне неизвестно, господин подполковник. Со слов Лермонтова, Есаул изначально вооружал и оснащал сотню на свои средства. Он что, так богат? Я не знаю, господин подполковник, это только слухи. Как на самом деле обстоят дела, неизвестно. Говорят, сам генерал Галлер благоволит Есаулу, отряд, которым командовал его племянник, выстоял благодаря ему. Племянник его погиб при том деле. Много, что говорят о них, мне Харунжий Лермонтов рассказывал, да и то он многого не знает, так, как сам недавно поступил на службу в сотню. А изгнание с позором из армии связано с дуэлью Есаула с графом Вержановским из Преображенского полка. Подробности он не знает, но никогда не поверит в то, что Есаул мог поступить подло. Если посмотреть на сотню, в которой он служит, не верится в то, что она прошла трехмесячную подготовку и состоит из новичков. Только сотник и унтер из старослужащих. Дисциплина на высочайшем уровне. Сотником у них князь Долгорукий Андрей Владимирович. «Да вы что?» – удивился Мангер. «Да, господин подполковник, я сам удивился, когда узнал. Говорят, он сам подал прошение о переводе его из гвардии обратно в сотню. Государь лично разрешил ему». Мангер сидел ошеломленный услышанными слухами, и ему очень хотелось пообщаться с этим странным Есаулом. Глава 4. Вечером вернулся проводник с солдатами и старшина второй сотни Пузанов с двумя бойцами. Все были в подавленном настроении. Старшина привез 3 50-литровых бочонка молодого вина. Помянул погибших. «Ну, зверье, командир, не люди», — сказал он, когда я учуял легкий винный дух. «Ладно, организуйте выдачу по чарке вина всем, особенно раненым, им можно по полторы». «Слушаюсь, командир», — Поздно вечером работы по укреплению обороны крепости остановились. На места отсутствующей стены появился вал высотою в 2 метра, сложенный из камня, собранного по всей территории крепости, и земли, выкопанной из рва, аккуратно уложенной поверх вала. Солдаты гарнизона, работающие вместе с казаками, с завистью смотрели на стальные лопаты, сравнимые со средними пехотными и малые саперные. Молодой солдат, которому дали попробовать, не переставал восхищаться. «Ты глянь, дядька Гаврила, землю режет как масло. Это ж надо такое, работа в радости не тяжко совсем». Молодой казак из пластунов, давший свою лопату, молча, слушая солдата. «А чего ты хотел, эт казаки, у них все свое. Кто ж для себя дерьмо будет делать?» — сказал седоусый солдат, дымя самодельной трубкой. «Глянь на кухне ихние, а кулеш какой!» — закатил он глаза старый солдат. «Так не у всех казаков такое, токма у нас в сотне. Все наш командир, приспособы всякие для облегчения нашей службы делает. Не сам, конечно, на то другие мастера есть, но думки его. Обмундировка у вас ладная и снаряжение, не видывал такое раньше». С интересом разглядывали солдаты пластуна. «Обмундировка, вооружение и все остальное для бою сделано, а не для параду. Ну давай сменю, умаился поди». «Да нет, говорю же, с такой лопатой копай и копай. Ну копай, ежели в радость», — рассмеялся казак. На вечернем совете похвалил за ударный труд всех, кто занимался сооружением укреплений. «Василий Иванович, завтра утром уйдешь в свободный поиск. В округе бродит 500 башибузуков. Если повстречаешь по силам, руби под корень. Если превосходящие силы, отступи, дождись удобного случая. Сидеть с нами в крепости не вижу смысла, и места нет для лошадей». «Исполню, господин Исаул», — кивнул дорожный. «Подпоручик, орудие установили, где я сказал?» «Так точно, фейерверкер набрал недостающих в расчет, 10 зарядов с дальней картечью и 20 с ближней. На этом все, отдыхайте, господа офицеры». Все разошлись, кроме Павла, который задержался, ожидая, когда все уйдут. «Петр Алексеевич, надеюсь, вы не собираетесь завтра отослать меня?» — в его тихом голосе звучало плохо скрываемое упрямство. «Павел Николаевич, разумно ли вам оставаться с нами? Я даже предположить не могу, сколько будет в турецком отряде уродов». Решился донести до Павла хоть что-то о том бардаке и безобразии, творившихся в армии. «Павел Николаевич, вы сами видите разницу между моей второй сотней и егерским батальоном. Оба организовались 3 месяца назад, и так повсеместно. Нет, конечно, мы победим, но цена победы слишком высока. Какой-то сброд, собранный со дна Турции, разбивает егерский батальон. Их много, очень много, но егеря — регулярная часть армии. Произвол военного чиновничества просто зашкаливает. И самое страшное, все все видят и знают. Это становится привычным и обыденным. Ваше место наверху, тут мы и без вас справимся. Но в этот раз я приму участие в бою, вам не остановить меня». Павел упрямо набычился, смотря на меня. «Хорошо, но вы выполняете мои приказы в точности и незамедлительно. Ваша задача — не допустить прорыва на южной стене. Никакой самодеятельности, один выстрел, один труп. Берегите людей». «Все понятно?» «Так точно, господин Исаул», — улыбнулся Павел, в его глазах мелькнула мальчишеская бесшабашность. В темноте шевельнулся силуэт. «Вы действительно кавказский дьявол, Петр Алексеевич», — бросил ротмистр, прежде чем последовать за Павлом. Его лица я не рассмотрел, темнота ночи скрыла его. Ротмистр прекрасно знал, что я сам был против отсылки Павла. На следующий день дорожный с казаками ушли в свободный поиск. Ближе к полудню прибыла разведка в полном составе. «Идут, командир, около 2000 пехоты и конных, не более 700. Часа два есть в запасе». «Слава богу», — с облегчением подумал я. Впервые мгновения цифры пугали, но с пониманием и знанием того, с кем мы столкнемся, давала уверенность, что мы отобьемся. «Правильную осаду турки организовать не смогут», — объявил общий сбор командиров. Довел до всех сведения о противнике, еще раз проговорил свои требования и отпустил готовиться к штурму. Если мои восприняли все спокойно и без эмоций, то другие заметно волновались. Южную стену усилил 5 гранатометчиками. В победе был уверен, переживал за возможные потери. Наконец показалась вражеская пешая колонна, вокруг которой носились конные. Колонна, громко сказано, толпа бандитов, двигающаяся в одном направлении. Я стоял на углу северной и восточной сторонах наших укреплений и рассматривал приближающегося противника. Чем ближе они подходили, тем отчетливее был слышен гул от топота и крика тысяч людей. Количество турков соответствовало сведениям разведки. Толпа башибузуков стала медленно разворачиваться, намереваясь атаковать нас с северной, восточной и частично западной сторон. Пехота остановилась в метрах 200. Небольшие группы всадников обскакали крепости и вернулись к группе ярко одетых командиров. Вперед вышли около 70 человек в челмах и пестрых одеяниях. Размахивая саблями и что-то крича, они стали заводить толпу. Сзади них раздался грохот барабанов, и они шагом пошли на штурм. Вдруг, среди тишины наших рядов раздался звонкий голос Андрея. «Когда к тебе пришел писец?» Вся его сотня дружно ответила: «Пластуны не сдаются, ур-р-р». Раздался грохот нашего единственного орудия. Выстрел получился удачным. Крупная картечь проделала узкую брешь у наступающих. Турки заревели в ответ и бросились на штурм. Раздался залп стрелков. Следом, через 5 секунд, залп сотни, и пошла стрельба по готовности. Большие потери не остановили башибузуков. Они с остервенением бежали на нас. Расслышал команду: «Гранаты». В наступающих полетели гранаты с дымным шлейфом, не менее 50, возможно, больше. Раздалась целая серия взрывов, которые слились в единый дробный взрыв. Продолжалась интенсивная стрельба. Услышал выстрелы на южной стене. Грохотало со всех сторон. Орудие грохнуло еще 2 раза. Турки не выдержали и побежали, стараясь уйти от губительного огня. «Бегут басурмане! Бегут, братцы! Ура!» — кричали явно солдаты. Мои бойцы сидели за укрытиями и собирали в сумки стреляные патроны, не обращая внимания на орущих солдат. Все пространство перед нами было густо усеяно убитыми и ранеными башибузуками. Они стонали, кричали, пытались ползти. Самое близкое, они смогли приблизиться на 20 метров. Тут их было особенно много. Стал обходить поочередно все стены. Возбужденный Павел подскочил ко мне и радостно чуть ли не кричал: «Отбились, господин Исаул. Потерь нет, а мы их 5 настреляли». Все никак не мог успокоиться он. «Отлично, господин полковник, но попрошу не расслабляться. Будьте внимательны». У западной стены застал подполковника Мангера с ружьем и подпоручика с пистолетом. «Подполковник, вы то зачем здесь? Поверьте, и без вас справились». «Да, вот», — подумал, — «лишний выстрел не помешает». «Ладно, вы осторожнее с головой. Уж больно она у вас приметная, с повязкой». Подошел к Андрею. «Как у тебя, сотник?» «Господин Исаул, вы посмотрите, сколько мы басурман побили». Чуть ли не подпрыгивал Михаил. «Молодцы, только рано расслабляться. Готовьтесь к следующему штурму». «Да, командир». Он побежал к другому концу стены. «Как он?» — кивнул я вслед Мише. «Да, нормально, только суетится немного, а так, держится молодцом». «Как Павел?» «Да так же, все успокоиться не может». «Ладно, готовься к следующему штурму». Андрей кивнул и стал раздавать распоряжения. У Трофима, на восточной стороне, присел, чтобы немного отдохнуть. «Притомился, командир?» — спросил Трофим. «Да ты не переживай за нас, вот только за егерями посматривай. Это не регулеры, слыхал я про турку, так и оказалось. Башибузуки только с бабами и детишками воевать умельцы. Думаю, не пойдут более на штурм. Может, ночью пойдем потихо и порежем сколько сможем. По ночи точно с перепугу побегут». «Правильно мыслишь, Трофим, только не этой ночью. Если и завтра останутся воевать, вот тогда и пойдем в гости». «Ладно, смотри, не теряй бдительность. Уверен, попробуют еще раз». Турки попробовали выгнать пехоту на штурм, но хватило всего одного выстрела орудия, и они остановились и категорически отказались штурмовать. Вот и вся война. Посмотрел в подзорную трубу на отходящего противника. В метрах 800 они стали разбивать лагерь. Отдельные всадники и маленькие группы периодически объезжали крепость, красуясь и лихо проносясь вдоль наших укреплений, пока стрелки ромы не ссадили 3. Били по лошадям. По предварительным подсчетам, округляли в сторону уменьшения, побили не меньше 400. Неудивительно, турки наступали плотной толпой, стреляя в ту сторону, и не промахнешься. Картечники успели сделать 1 залп, результат был более чем удовлетворительный. В среднем 1 выстрел ранил 2-3 человек на расстоянии 25 метров, а их 30. Ну и гранаты, в конце, поставили точку на штурме. Павел с ротмистром обошли все наши позиции и с задумчивыми лицами обедали кулешом из котелков. Мне пришлось 4 раза варить кофе. К нам под навес притащился Мангер с подпоручиком, чтобы присутствовать на кратком совещании. «Разрешите присутствовать, господин Исаул? Присаживайтесь, Геннадий Карлович. Ну что, господа офицеры, подведем предварительный итог. Наши потери — 2 убитых и 6 человек ранено». Офицеры шумно отреагировали. «Тише, господа, убитые и 2 раненых из числа гарнизонной роты, ваше господин прапорщик. Четверо легко раненых из моей сотни. Посмотрел я на Андрея, убитый раненый по глупости. Глазеть, высунув голову из-за укрытия, непростительная тупость. Еще добавить сюда бестолковый кивер, как ориентир для прицеливания. Все внимательно слушали мои рассуждения. Подобная форма красива при парадном построении, в бою она скорее мешает. Сегодня штурмовать нас, скорее всего, не будут. Надеюсь, завтра турки снимутся и пойдут вглубь нашей территории или повернут обратно. В любом случае в обороне им нас не взять. Возможно, повторяю, возможно, мы проведем ночную атаку, если конные уйдут, оставив пехоту блокировать нас. В этом случае ночную атаку я буду проводить силами отдельной сотни, все остальные останутся в прикрытии укрепления. Всем подразделениям ночевать на своих позициях. Все, господа, по местам. Офицеры стали расходиться. Аслан принес мне котелок каши, запоздалый мой обед. Паша молча сидел за моей спиной. «Можно поговорить с вами, господин Исаул?» — спросил Мангер, присаживаясь рядом. «Я закончил обед и пил фруктовый отвар. Хотел спросить вашего совета, как можно улучшить обмундирование моих егерей, учитывая трудности, связанные с армейской регламентацией формы одежды?» «Это несложно, Геннадий Карлович», — улыбнулся я. «Интересно послушать, я, признаться, никак не могу решить данную проблему. Вы со своей сотней в более свободном положении. Все гениально и просто. Форма егерей вполне подходит для наших условий. При построении мундира делайте куртку более свободной и штаны тоже таким же образом. Сапоги к месту. Кивер заменяйте на кепи мундирного цвета. Прошу Аслана принести мне карандаш и бумагу. Быстро набрасываю эскиз кепи. Боковые отвороты при необходимости можно опустить для защиты ушей и затылка от холода. Козырек можно делать матерчатый, но лучше кожаный, черного цвета, у офицеров лакированный. Зимой то же самое, только сукно толще, отвороты с мехом. Нарисовал все возможные варианты ношения кепи. Оригинально и действительно, не так сложно в исполнении. Глаза Мангера заблестели. А с вооружением и снаряжением вы сможете помочь, Петр Алексеевич? С оружием могу сказать точно, все зависит от производителя. Это мой зять вооружал и снаряжал сотню за свой счет. Каждый боец постепенно, частями оплачивает свое оружие и снаряжение. После оплаты все переходит в его собственность. У вас такой финт не пройдет. Я озвучил цены. Да, вы правы, Петр Алексеевич. Суммы получаются серьезные. А если подать прошение командиру корпуса, помощь с оплатой заказа? — предложил молчавший до этого подпоручик. Можно, конечно, но после нашего фиаско генерал Гаулер не пойдет нам навстречу. С досадой ответил Мангер. Не надо заранее расстраиваться, Геннадий Карлович. Выйдем из передряги, потом будем думать, что делать. Важно не как было дело, а как в донесении изложено. А донесение будет писать господин подполковник. Я прав, Александр Константинович. Как всегда правы, Петр Алексеевич. Рассмеялся Шувалов, который сидел в стороне и не участвовал в разговоре. Спасибо, Петр Алексеевич, за советы, я ваш должник. Ну что вы, господин подполковник, не спешите записываться в должники. Глава 5. Граф Васильев сидел у себя в кабинете и с интересом смотрел на официальное приглашение посетить начальника штаба жандармского корпуса, генерал-майора Дубильта Леонтия Васильевича. Приглашение, а не вызов, повестка в нашем понимании. Он не испытывал страха перед всесильным учреждением, скорее любопытство. Жандармский подпоручик, вручивший приглашение, в темно-синем мундире с аксельбантом, был строг и холодно вежлив. Просил не опаздывать, так как его превосходительство очень занят. В назначенное время граф прибыл на набережную, где находился штаб жандармского корпуса, и, предъявив приглашение, был припровожден в кабинет генерала Дубильта. «Здравствуйте, Дмитрий Борисович, простите, что потревожил вас, но некоторые вопросы требуют вашего присутствия. Официально вы приглашены для консультаций, связанных с турецким вопросом, а неофициально, позвольте поинтересоваться, ваше превосходительство, неофициально, вопрос связан с вашей внучкой, Екатериной Николаевной». «Что с ней?» — побледнел граф. «Успокойтесь, Дмитрий Борисович, с ней все просто превосходно, она здорова и, осмелюсь предположить, счастлива. Екатерина Николаевна вышла замуж за Иванова Петра Алексеевича. Вы же знакомы с ним? Как замуж? Почему замуж? Без моего благословения? Да как он посмел? Я не признаю этот брак», — заморочил голову бедной девочке. Граф выпрямился в кресле, и его лицо пылало гневом. «Дмитрий Борисович, успокойтесь. «Мне кажется, вы не совсем справедливы к Петру Алексеевичу. Екатерина Николаевна сама поехала на Кавказ и, думаю, Петр Алексеевич, сам был удивлен столь неожиданному приезду вашей внучки. Поверьте мне, я это знаю. Раз уж так получилось, нам необходимо подумать и найти решение, устраивающее все заинтересованные стороны. Вам прекрасно известна реакция на происшедшее со стороны его императорского величества. Скажу вам откровенно, Дмитрий Борисович, мы очень заинтересованы в Исауле Иванове. Начальник третьего отделения, генерал Бенкендорф, просил передать вам, что он надеется на понимание с вашей стороны. Вы, как никто другой, прекрасно знаете о той вакханалии, которая творится на Кавказе. Он не пригласил вас к себе, чтобы не привлекать излишне любопытных к вам. Исаул Иванов – один из немногих, кому можно доверить, пока ограниченное управление определенной сферой деятельности, с последующим ростом в должности. Неужто Иванов состоит в жандармском корпусе? Мелькнула мысль в голове графа. Нет, Дмитрий Борисович, усмехнулся Дубельт, глядя на графа. Он не состоит на службе у нас и даже не догадывается о том, что мы, негласно, отслеживаем его деятельность. Вот стервец, ну каналья, с восхищением подумал граф. Это уму непостижимо, кто стоит за его спиной. А я, старый дурень, ломаю голову, как спасти его и Катю от гнева императора. Просто поразительно, как удача любит его, размышлял граф, натянув на лицо маску недовольного и оскорбленного аристократа и внимательно отслеживал реакцию генерала Дубельта. С кем вздумал играть, мальчишка? Хочу вам, как человеку чести, прослужившему верой и правдой 40 лет трону, донести сведения, о которых не ведает сам император. Иванов П.А. является внуком потомственного дворянина, подполковника гусарского полка Крамского и дворянки Ивановой, родивших отца Исаула, Иванова Алексея. Так что особого урона вашей чести не нанесено. Хорошо, что вы предлагаете? Спросил граф, нервно теребя фамильный перстень. Ничего особенного, просто не так бурно реагируете на приезд внучки. Поверьте, немногим девица выпадает счастье выйти замуж по любви. Не торопитесь с вопросами наследования вашего состояния. Никто не будет оказывать на вас давление и ваше решение никто не будет оспаривать. А, все эти сплетни и мерзкие слухи о моей внучке и Исауле, не стоит обращать на это внимание, живите спокойно. А тем, кто будет очень настойчиво распространять слухи, мы укажем о недопустимости говорить такое о дочери императора, пусть даже внебрачной. Рассказы о большой любви к не очень знатному, но отважному дворянину, более соответствуют статусу Екатерины Николаевны. Хорошо, я попробую, ваше превосходительство, сухо ответил граф. Благодарю вас, Дмитрий Борисович, за понимание. Рад был встрече с вами. Граф Васильев ехал домой в прекрасном настроении. Он просто не ожидал столь простого и неожиданного выхода из трудной ситуации. Его непроницаемое лицо выражало равнодушное небрежение ко всему. После ухода сотни в поход, база опустела. Жизнь еле теплилась в ней, и только казаки в возрасте и совсем молодые казачата периодически как-то оживляли пустоту пейзажа. Старшина Егор Лукич или Анисим постоянно справлялись о нуждах Екатерины. Ада занималась хозяйством и всячески опекала свою госпожу. Иногда Катя ездила в Пластуновку в гости к жене или в станицу, но женя и Амина смущались присутствию Катерины, особенно сестры Сани. Они неумело кланялись и никак не могли привыкнуть к тому, что графиня пришла к ним в гости. Поэтому основную часть времени она проводила с Марой. Мара, став самостоятельной и приняв христианство, отдалилась от своих родственников. Их постоянно охраняли 5 казаков, определенных на службу Егором Лукичом, его бывшие сослуживцы. «Люди верные и надежные», — говорил он. «Не волнуйтесь, Екатерина Николаевна, защитят при случае, но и вы слушайтесь, ежели они скажут чего». Катерина сидела у Мары и ела свежеиспеченные лепешки с медом и маслом. «Скажи, Мара, а почему Ада не хочет уйти и жить самостоятельно? Петя дал бы ей денег, и она вышла бы замуж. Знаешь, Катя, мне жена все рассказала про Аду. Она была второй женой Селимбея. Ада не может родить детей, и Селимбей решил вернуть ее родителям, потребовал возвратить выкуп. Для наших женщин это большой позор, и после того, как ее вернут, она будет жить с этим позором. Никто не возьмет ее замуж, в лучшем случае продадут кому-нибудь, и будет ее жизнь хуже рабыни. Но ведь она красива и молода, неужели она не может понравиться мужчине?